«Скажите маме, — сказал он детям при отъезде, — что скоро я вернусь. Бог даст, завтра же прибуду. Ни минуты не стану задерживаться. И мы все соберемся и будем вместе пить чай». Как хотелось буранному Едигею поскорее добраться до злополучного Акмайнака и обернуться назад, чтобы увидеть Зарипу, глянуть в ее глаза и убедиться, что не случайным намеком был этот шерстяной шарфик, который он бережно сложил и упрятал во внутренний карман пиджака, когда уже выехал, и потом, когда изрядно удалился от дома, едва удержался, чтобы не повернуть назад. Бог с ним, с этим взбесившимся коронаром. Пусть пристрелит его на здоровье некий Каспан и пришлет его шкуру. В конце концов, сколько можно нянчиться с диконравным верблюдом? Пусть покарает его судьба. Пусть, поделом, да, были такие горячие порывы. Но постыдился, понял, что дурак дураком будет, что опозорится в глазах людей, и прежде всего в глазах Укубалы, да и самой Зарипы, и остыл. Убедил себя, что только один у него способ утолить нетерпение – поскорее добраться и поскорее вернуться. С тем погонял. Достаточно морозно было. Ветер тянул, ровный и жесткий. На ветру иней обкладывал лицо, мех лисьего малахая намерзал пушистой куржой. И такой же белой куржой оседало дыхание бурой верблюдицы шлейфом от шеи до самой холки. Зима, знать, входила в силу. Затуманились дали. Вблизи вроде нет тумана, а посмотришь, на краю видимости стоит туманность. Эта туманность все время как бы передвигалась перед ним по мере езды. Насколько к ней приблизится путник, настолько она отступит. Нелюдимо и сурово было в зимних саразеках, застывших в ветреной белизне. Молодая, но ходкая верблюдица шла под верхом неплохо, бодро взрыхляя целину. Но для Едигея это была не та езда, не та скорость. Будь то коронар, совсем по-другому ехалось бы. У того дыхание куда мощнее и размах шага не сравнить. Недаром ведь сказано еще истори. Чем лучше конь того коня, превосходящим ходом лучше. Чем лучше батыр того батыра, умом превосходящим лучше. Ехать было далеко и все время в одиночестве. Порядком истомился бы в пути Едигей, если бы не шарфик, подаренный Зарипой. Всю дорогу он ощущал присутствие этой вроде бы пустяковой вещицы. Сколько прожил уже на свете, а не предполагал, что такая мелочь может так согреть сердце, если исходит от любимой женщины. Тем и пробавлялся всю дорогу, запуская руку за пазуху, поглаживал шарфик и блаженно улыбался. Но потом призадумался, как же быть, как жить дальше? Впереди получался полный тупик. Как быть? Живой человек должен жить, видя перед собой цель и пути к этой цели. А их-то и не было. И тогда скорбным туманом заволакивался взор буранного Едигея, как те молчаливые саразекские дали, затянутые морозной мглой. Не находил Едигей ответа, сокрушался, переживал, падал духом и снова обнадеживал себя безнадежными грезами. И подчас становилось ему по-настоящему страшно в этом безмолвии и одиночестве. И почему такая жизнь выпала ему? Зачем он попал в саразеки? Зачем объявилась на Боранлы буранным эта несчастная семья, гонимая судьбой? Не было бы всего этого, не знал бы никаких терзаний и жил бы себе спокойно и удобно. Так нет, душа его невменяема, и хочет она того, что невозможно. А тут еще этот разбушевавшийся коронар, тоже обуза, тоже кара божья, не везет. Нет, кроме шуток, не везет ему в жизни. Прибыл Едигей на Акмойнак уже почти к вечеру. Притомилась по пути верблюдица. Путь был далекий, да еще в зимнее время. Акмойнак – такой же разъезд, как Буранлы-Буранный, только вода у них тут своя, колодезная. А в другом особых отличий нет. Те же саразеки. Подъезжая к Акмойнаку, спросил Едигей у встретившегося на краю улочки малого, где, мол, тут Каспан. Тот ему сказал, что Каспан в этот час как раз на работе, дежурит по разъезду. Туда и направился буранный Едигей. Подъехал к дежурке и собирался уже спешиться, как на крыльце появился среднего роста, бойкий, хитро ухмыляющийся мужичок, в полушубке, словно бы с чужого плеча, в стоптанных валенках, в старом триухе набекрень.